Глава 28. «Посмотри на тело человека другим взглядом», — затараторила Варна. «В них есть тепло, есть энергия. Вытяни эту энергию, отделив ее от тепла, чтобы не убить и не покалечить, и поглоти. Делов-то». «Ага, это ей делов-то, а мне неизвестная магия». Но все же пришлось прислушаться. Мужики двигались на меня. А когда моя магия ветра пропала, кажется, воодушевились, решив, что перед ними просто выскочка. Медленно моргая, я воспринял окружающий мир иначе. Вместо обычного видения перед моими глазами возникли тонкие голубые нити энергии, светящиеся слабым сиянием. Эти нити простирались отовсюду, из земли, из моих рук, от стен и от мужчин, приближающихся ко мне. Это было правильным направлением, но не то. Представить тепло внутри человека было несложно. Я работал с тепловизорами и вполне мог представить градацию цвета тепла живого человека. И под стать этому дару прошлого мира быстро включил свою фантазию. Люди вокруг окрасились разными оттенками оранжевого и красного. Но эти маргиналы уже были на расстоянии вытянутой руки. Пришлось импровизировать. Уклонился от бездарного деревенского удара, после чего, дернув ветром ногу, пнул по другой, посадив первого на болезненный шпагат. Последнее, что он видел, — мое колено, летевшее ему в лицо. Со вторым решил все же применить предложенное Варной. Потянул на себя все синие нити. В этот момент почувствовал, как его энергия начала перетекать в меня. Силы, которые он намеревался использовать против меня, стали моими. Они были как источник питания для магической силы, распространяющейся по всему телу. Получилось не сразу и не так, как хотелось, ведь второй резко потерял немного тепла. Бедняга побледнел и рухнул мне под ноги, издав жалкий хрип. Ну, вроде температура в пределах 28-30. Вытяни я больше, он бы сдох. Это было что-то чудесное. Третий, по которому магия никаким боком не прошлась, пошел в лобовую и почти достал меня, так залюбовавшегося своими действиями. Благо Альбина не дремала и впечатала его в стену воздушным ударом. Должен признать, ее контроль воздуха был на уровне. Я даже дуновения от нее не почувствовал. Покивав на это, переместил коробки с земли в кольцо, после чего нагнулся и ухватил жертв за воротники. Сгребая кучи мусора за собой, я тащил два полудохлых тела, пока рядом радостно тараторила богиня, хваля меня за то, что я так легко научился новому трюку. Ну, а Альбина тянула третьего за волосы. Остановившись возле зареванной женщины, кинули на землю тела, и я попытался успокоить ее и расспросить. Телохранитель мой на это лишь закатила глаза и буркнула, что это уже лишнее, и что своей помощью мы и так до хрена сделали. И она оказалась в некотором роде права. Я не добился ничего от этой женщины. «Эй, вы!» Громкий и жесткий голос зазвучал из-за спины. Обернулся и заприметил двух весьма важных птиц, которые пришли, как всегда, очень и очень поздно. То ли дело архаровцы, пинавшие мне почки. Разъясняться перед сотрудниками власти пришлось долго. Пострадавшая, к сожалению, не сразу смогла прийти в себя и что-то четко выговорить. Поэтому допрос начался с Альбины, которая, ничего не сказав, просто ткнула корочкой сотрудника полиции в морду одному из мужиков. И эти резко переключились на меня. Но стоило ей глянуть на них с угрозой, как те сразу отпрянули. Но тут уж я сам вызвался дать показания, с условием, что нас сразу отпустят. Рассказал обо всем, кроме выкачки энергии. Секреты нужно держать в тайне. Со стороны все выглядело правдоподобным. Два мага ветра второго и третьего уровня размотали троицу аморальных выродков, посягнувших на честь статной дамы. Вроде бы героизм в чистом лице, а с другой стороны... Я мельком глянул на тела потрепанных мужичков. Да, чё-то мы переборщили. А не притянут ли нас за подобные побои? Мельком побеспокоился, пока не вспомнил. Не, бред. Все же Альбина полицейская, и своих обычно принято выгораживать. Как бы ни было, это неправильно. Но все сложилось так, как должно было. Оставив свои контакты и адрес проживания, мы в течение получаса вышли на главную улицу, прошли пару сотен метров и, довольные собой, умчались домой на такси. День выдался слишком резким и требовал очевидного отдыха. Старика дома не было, Елены, как и ожидалось, тоже. Варна быстро свинтила с обновками наизнанку, не забыв потребовать платы из кольца. А я же на пару с Альбиной просто разошлись отдыхать по разным комнатам. Она не упустила момента ущипнуть меня за задницу и кинуть вслед очень колкое предложение, которое я попусту проигнорировал. Мне нужен был сон, отдых, все что угодно, главное — не вставать с постели. Но как только я закрыл глаза, пришла Белочка, то есть Ворон. «Не могу поверить, что у тебя получилось», — зазвучал голос в голове, когда я в полусне начал расследование в новом мире. «Только вот много выпускаешь в стороны, нельзя так. Человеческая энергия — страшная вещь». Я открыл глаза, глядя в потолок. Посмотрел по сторонам, никого не увидел. «Почудилось?» «Нет, не почудилось. Ух!» Я вновь закрыл глаза, растворяясь в подушке. «Не ожидал, что так скоро тебя услышу. Ты же вроде уходил на восстановление сил. Вроде порядки у себя наводил. Разве нет?» «Вопиющий случай заставил меня прийти к тебе». «Ты про выкачку энергии из этих идиотов?» «Странно. Вроде они твои собратья, а ты их так кличешь». Я бы оскорбился за такое сравнение, но как-то лень. Перевернулся на бок, выискивая более удобную позу для лежания. Понимаешь ли, иначе с аморальными уродами нельзя. Я все же и с такими сталкивался в прошлой жизни чаще, чем хотелось бы. Много чего повидал за столько лет. Это, к сожалению, лишь малая часть, что с ними дозволено было сделать, законными методами. Лично бы оторвал все причиндалы и повесил бы им на шею. Но чаще такие, как я, пишем в рапорт, сопротивлялся при аресте и довольствуемся побоями. «Злобно. Очень даже», — еле слышно пробормотал Ворон, на что я мысленно усмехнулся. «Я вот что хотел тебе сказать. Если ты все же хочешь познать вторую магическую специализацию, начинай с малого, с аккумулирования энергии и ее удержания». «Зачем?» — последовала от меня ленивая мысль. «Человеческая энергия — природный ресурс. За свои действия ты не то чтобы не использовал ее. Ты просто выкинул ее в землю, впитал лишь крохи, остальное не передал, ничего не сделал. Так нельзя. Это преступление против природы». «Почему?» — последовала еще одна не менее ленивая мысль. «Расточительство!» — заорал у меня в голове Ворон, отчего я лежа подпрыгнул до потолка. «Попугай полоумный! Чего разорался?» «А ты слушай, когда с тобой говорят, и думай прежде, чем что-либо делать». На этой поучительной фразе ворон испарился из сознания, оставив меня в полном замешательстве. Размышление о своем поведении, как бы это ни звучало. Поглощающие суровые мысли привели меня к одному весьма любопытному проекту. А что, если аккумулировать эту энергию в артефакты, о которых говорила Варна? Делать из них подобие тех свитков, которые я видел в лавке. Получается, если этой энергией, так скажем, заряжать свиток, она же может усилить навык, при всем при этом не требуя более высокого уровня владельца свитка. Варна не отзывалась очень долго, но и спать я больше не мог. Слоняясь по дому в течение нескольких часов, я испробовал все возможные варианты вызвать Бога, но, к сожалению, сейчас она была не в зоне доступа. Идеи не поделиться с кем попало. Старика же дома не было. А держать в себе несущий вопрос, реально это сделать или нет, было тяжко. К 8 вечера я пил чай с плюшками, под еле слышное напевание домработницы, чистящей кастрюли. Родственник так и не вернулся домой. Видимо, был сильно занят, да и Альбина, судя по всему, вовсю дрыхла. Ее беспокоить как-то не хотелось. Под самый закат к нам пришли гости, точнее, гостья. Монотонный стук в дверь зазвучал весьма неожиданно. Мельком глянул на кухонные часы, даже представить себе не смог, кто в такое позднее время мог прийти. Либо Катя, либо... Жанна собственной персоной стояла под нарастающим ливнем. Удивляясь, почему она не взяла в машину зонт, пригласил войти. «Долго ты, Дима?» — дрожащим голосом сказала она, снимая обувь. «Пока стучала, вся промокла». Я немного с сомнением в ее разумности переспросил на всякий. «Так есть же козырек. Почему под ним не стояли?» «Я и стояла. Стучала, но никто не вышел. Свет в окнах горел. Я и решила обойти дом вокруг. Даже в окна стучала». Странно, что я этого не слышал. На нее было жалко смотреть. Вся одежда сырая, ее трясло, как банный лист. А я же, сволочь такая, просто не слышал, прислушиваясь к пению домработницы и углубляясь в свои мысли. Домработница, кстати, сразу же ринулась за полотенцами, выполнив то, до чего я не додумался. Мокрое насквозь пальто улетучилось, как и чулки. «Может, костюм тоже снимете? Высушим?» — спросил я, указав ей на стул, и вышел из помещения со словами: «Я сейчас халат принесу». Блуждал по дому долго. Странно так. Уже неделю здесь, а так и не изучил его досконально. Даже Альбина, скорее всего, знала, где и что лежит. Порылся на первом этаже, нашел шкаф с одеждой, но ничего подходящего не было. Забрался на второй этаж, прошелся по всем комнатам, кроме Альбининой и кабинета старика со своей комнатой. Пусто! Боже, сраного халата в этом доме не найти! Как и Жанны. Вернувшись с банным, но огромным полотенцем из душевой комнаты первого этажа, ее я не застал на кухне. Начались новые поиски. Пропасть и уйти в таком виде она точно не могла. Может... «Валентина!» Я окликнул домработницу, которая развешивала на сушилке вещи перед духовкой. «Жанну!» Договорить не успел. Она указала головой наверх, пробормотав: «В комнате, юный господин! Она ждет вас в комнате!» С чего бы вдруг спрашивается? Дверь моей спальни была чуть приоткрыта. Сквозь щель струился свет лампы, а там... Жанна в белом кружевном белье стояла напротив окна, что-то разглядывая на моем столе. Трехкратное «кхм» привлекло ее внимание. Обернулась, лучезарно улыбнулась и пошла навстречу. укуталась в полотенце, сблизилась и прошептала на ухо: «Спасибо». Впрочем, на этом странности ее поведения закончились. Начались расспросы. Чем больше она говорила, тем хреновее становилось настроение. «Я узнал много того, чего знать не должен был. За что отдельное спасибо Алле. Слово свое она держит до сих пор, что было очень странным. У дамы определенно были свои резоны. Мне это не нравилось, но делать было нечего. Я не знаю, кто именно гость нашего дома, как его зовут и как долго он будет приходить. Но одно знаю точно. Он давит на Ивана. А Иван, в свою очередь, пойдет на все ради авторитета и роста его бизнеса. Вы — ключевая цель в этой игре». Понимать бы, кто к нему приходит и что именно им нужно. «Разве макры не могут быть единственной целью?» — удивленно спросила она. «Могут. Но тогда они бы заявились сюда и просто попытались меня выкрасть. А здесь же они выжидают, копают под меня и что-то ищут. Как на все это реагирует Алла, если не секрет?» Жанна задумчиво посмотрела куда-то мимо меня и ответила: «Волнуется за вас. Она, как и вы, изгой общества. Считайте, приютил богач с неуправляемым отпрыском, который сносит все на своем пути. Да, конечно, Иван носит ее на руках, но...» «Но...» Она растерянно захлопала ресницами, пробормотав: «Ничего, я и так слишком много лишнего сказала». «Нет, она это сказала нарочно. Я далеко не дурак и понимаю многое. Личный помощник не может быть такой дурой, чтобы просто сболтнуть лишнее. А Жанна определенно не дура. В ней хитрости намного больше, чем в ее хозяйке. Она не просто так это ляпнула. С каждым днем проблемы этой семейки становятся все хуже и хуже. Однако и я становлюсь на шаг ближе к разгадке». «Жанна, спасибо за информацию», — улыбнулся я. «Могу ли я вас кое-что попросить?» Улыбнулась, расправляя мокрые волосы на спине, выгнула спину, заерзав на стуле, и, наконец, кивнула головой. «Можете мне раздобыть информацию?» «Так скажем, только между нами, девочками». Я невольно усмехнулся. Уж такую крылатую фразу своего мира здесь услышать, такого точно не ожидал. Можно и так сказать. Понимаю, что, скорее всего, вы расскажете об этом Алле, точнее, не скорее всего, а точно расскажете, но все же. Я подумаю. Все зависит от просьбы. Я подошел к столу, театрально выдвинул ящик, чтобы не показывать особенность своего кольца, незаметно вытянул из него клочок бумаги. Взял перо, чернила и цельный лист бумаги. Вписал в него два имени, тщательно вырисовывая буквы. Она смотрела на все это с особым интересом, кое-что приметив. «Вы левша? Не знала». «Твою мать!» «Ладно, это не совсем проблема». Я показал ей лист, пояснив: «Мне нужно как можно скорее узнать, кто эти люди, чем дышат и где живут или ошиваются». Озадаченно посмотрела на имена и, как мне показалось, улыбнулась. Знала ли она, кто эти люди, раз замешаны с семейкой, или же нет? «Скорее всего, да», — зазвучал голос Варны. «В твоих мыслях такой сумбур. Тебе бы сходить порыбачить снова». «Ты где пропадала?» «Делала кое-что для тебя. Она уйдет, и я все при все покажу». Ее радостный голосок медом растекался по моей душе. «Радуется? Значит, у нее получилось». «Цена за такую просьбу будет соответствующей». Тон голоса Жанны изменился. В нем появились странные, приторно сладкие нотки. Она медленно, я бы сказал, раздражающе медленно перекинула ногу на ногу, внимательно следя за моей реакцией, и продолжила. «Ты же знаешь, что они имеют отношение к семье?» «Догадываюсь». «Мне безразличны терки между братьями и тобой. Мне не безразлична госпожа. Она не будет против такой информации, что бы после нее не было». «Цена», — удерживая в себе раздражение, уточнил на всякий. Раздражение было из-за ее поведения. Она решила, что может попытаться мною манипулировать. Она улыбнулась, коснувшись своих губ ногтем, и прошептала. «Деньги не интересуют. И пускай это будет для тебя сюрпризом». От этих ее слов у меня, кажется, вздулась венка на голове. Голос старика в коридоре сбил с нее странную спесь. «О! Какие гости!» Его довольная физиономия несколько разрядила обстановку.